Глава вторая. Живая печать. Через несколько часов. «Кост, ты неисправим!» — воскликнула в моей черепушке Сирена. «Кажется, я начинаю понимать, почему у нее такое имя. А почему же она на меня ругается? Ну так и я не следую ее указке. Тоже мне госпожа нашлась. Я же не пропустил ни одной ловушки. Собрал все». И ощущение ловушек мне только помогало в этом. Несколько раз и правда чуть не лишился своей нежизни. Но я давно так не веселился. Правда, здесь одни скелеты, и я даже уровень еще не взял. Не говоря уже о том, чтобы найти того, кто здесь смеялся на все катакомбы. Опыт 89 из 100 единиц. «Снова скелеты магии, осторожнее!» Снова эти поганцы, что метили своими тлен-стрелами в мое средоточие. Залп из трех серых зарядов. Увернулся как от вспышки справа и рванул в прыжке к магам. Взял одного в плен, и пока крошил его черепушку, в его мантию прилетело две стрелы. Один плюс, для меня, конечно же. Они долго заряжаются. За это время я успел разбить врага. В прямом и переносном смысле. Опыт 95 из 100 единиц. Это уже третья по счету пачка магов. Но поглотить их заклинания у меня пока не получалось. Но во время боя я заметил, что мантия поглотила магический заряд. Прикинул. Эти маги какие-то недоросли и едва доставали мне до груди. Да и вряд ли она на меня налезет. Если ты не заметил, все встреченные тобой были примерно одного роста. «Даже тот, живой человек», — сообщила Сирена. «Это ты, переросток. Верзила, грубо говоря». «Возможно». Хмыкнув, я подобрал одну из мантий и вытряхнул из нее кости. Ну и она сама прахом рассыпалась, как и вторая. Зато третья оказалась покрепче, и удалось ее натянуть на свои ребра. Посмотрелся в лезвие меча. Мантия на мне была как футболка. Но я еще помню, как мне в ребро прилетела эта тлен-стрела, как ее назвала Сирена. Приятного там было мало. За это время успел не только повеселиться, но и подумать над тем, что мне вспомнилось. Я ведь действительно всей душой желал отринуть проклятую плоть. И вот теперь непонятно, это было по отношению к клинку... Или у меня реально была проклятая плоть? Этого я так и не вспомнил. И вообще, память ко мне возвращалась будто из двух разных жизней. У одной я владел этим клинком и учинял всякое разное, что-то конкретное я пока опять же не вспомнил. Но меня тут помнят, и этого не отнять. И даже бояться, вероятно, за дело. В другой я занимался компьютерными системами, типа ИИ. И это вообще никак не вяжется между собой. Я отложил это на потом. Скелета с раздвоением личности этот мир точно не выдержит. А если считать Сирену, то вообще расстроение. «Всё, закончил рефлексировать и пинать кости почивших скелетов», — напомнила о себе Сирена. «Тьфу на тебя!» — отозвался я. «Тебе осталось совсем чуть-чуть до второго уровня». «И что там будет?» «Не знаю, но что-то точно будет», — ответила она. «Что ты скажешь по поводу моих двух жизней?» — произнес я вполголоса, но вышло какое-то шипение. Покинул зал и направился в последнее разведанное место, откуда пришел тот неудачник. «У меня нет информации». Сухо ответила Сирена. «Я знаю только то, что ты знаешь». «Вынужден не согласиться», — отозвался я. «Не помню я, как с тобой знакомился и активировал. Что ты на это скажешь?» «У меня нет информации». «Ну вот когда появится, тогда и поговорим насчет доверия», — ответил я. «А пока не вздумай на меня повышать голос или приказывать». Ты мне не госпожа и не хозяйка, а помощница. Ну вот и помогай по мере возможностей. Я... Ты все-таки знаешь больше меня. Я создана защищать тебя и не дать погибнуть. сообщила она. «Мои протоколы направлены только на нашу защиту. И я не знаю, умирал ли ты раньше или нет, но мне не хочется этого испытать». «Дамочка», — рассмеялся я. «Я скелет. Как ты думаешь, умер ли я однажды? Пока я не вернул память, для меня смерть в прошлом — это очевидный факт». В голове вдруг стало так тихо, и только вдали слышны шорохи. Как раз туда-то мне и нужно. Место, где тут голосистый парень отдыхал, нашлось быстро. А шорохи издавал скелет, нога которого запуталась в лямках сумки. Но сам он был безобидным. Без рук, а череп был чем-то вымазан, скорее всего, кровью. Разбить его череп и погладить энергию не составило труда. Опыт 96 из 100 единиц. От того, чтобы присмотреться к сумке, меня отвлекли стоны. «О, а вот и уровень пожаловал!» Звуки исходили откуда-то из-за поворота, и даже не думали приближаться. «Придется самому идти, искать, кто даст мне недостающие очки опыта!» Хребящего зомби я заметил у дальней стены. Подойдя ближе, оказалось, что он стонал и хрипел, пытаясь пролезть в узкий лаз. На пару секунд задумался о том, как мне с ним поступить. Привлечь внимание и сразить в честном бою? Или заколоть, как свинью? Первый вариант у меня никак не откликался, поэтому действовал по второму варианту. Просто снес ему голову и вытянул некротическую энергию. Получен опыт 4 единицы. Опыт 100 из 100. Получен уровень 2. «Элиф, это ты?» Раздался голос девушки из той ниши, куда пытался забраться зомби. «Я думала, ты сбежал. Элиф, не молчи. Это не смешно. Скажи, что это ты». Я же стоял, рассматривал клинок. У меня получилось придать ему темно-зеленое свечение. Но отвечать мне не хотелось. Зачем пугать девушку? Забьется еще глубже. Как я ее оттуда потом доставать буду? «Поганец! Пока не покажешься, я отсюда не выйду!» Вновь подала она голос. «А вернешься без меня? Отец знаешь, что с тобой сделает?» «Молчишь? Не знаешь?» Продолжала эта бойкая девица. «Ты будешь жалеть, что не сдох тут!» «Она вообще собирается оттуда выходить?» «Похоже, ей там понравилось», — усмехнулась Сирена. «Предлагаю туда заглянуть, и я сразу скажу, дотянешься ты или нет. Ну или можешь подождать, смертная там все равно долго не просидит. Все припасы здесь. Кстати, я в них что-то ощущаю, как и в той сумке, которую ты бросил там». «Могла бы предложить взять ее с собой. Я, кстати, тоже что-то чувствую». Тут же перед глазами появилась. «Энергия 5 из 30. «Ты просто проголодался», — подсказала она. «Ну, будешь ждать или покажешься?» И снова второй вариант. «Привет», — показался я у нее на глазах. Так сказать, себя показать, на других посмотреть. Черноглазая брюнетка вздрогнула, но лишь от неожиданности. «И что, даже кричать не будешь?» — удивился я, став в полный рост, подняв клинок. В ее глазах я увидел что-то знакомое, что-то, что должно было быть забыто навсегда. «Что, я скелетов, что ли, не видела говорящих?» Серьезной моськой уставилась она на меня. На грязном бледном лице видны две дорожки от слез. «Это ты убил Гранта?» «Не, ну так неинтересно», — вздохнул я. «Весь кайф ломаешь». «Ты сможешь дотянуться, но лишь самым кончиком», — напомнила о себе Сирена. «А дальше посмотрим, как быстро она сдохнет от ноющей раны». «Вот твой Элиф, когда меня увидел, голосил так, будто я ему яйца отдавил», — продолжил я. «Вот потеха. Он, кстати, заблудился, представляешь? И как вы согласились с этим балбесом сюда сунуться? И главное, зачем?» Девушка не отвечала, а лишь уставилась мне на грудь, там, где просвечивало мое средоточие. «Кост, хватит играть с едой», — напомнила о себе Сирена. «В ней ощущается магия, за нее получишь больше опыта и больше энергии». «Что я говорил про приказы, женщина?» Рука с мечом дернулась, но успел перехватить импульс и непроизвольно зарычал. Девушка приняла это на свой счет и поджалась, бросила взгляд на клинок. «Ты Кост?» – произнесла она уже не таким уверенным голосом. «Вот этот балбес тоже меня так называл», – произнес я. «С чего вы все это взяли?» «Символ на лбу». Она коснулась своего лба. «Круг в треугольнике с точкой в центре». Подняв меч, я присмотрелся в отражение лезвия. Действительно, символ будто вырезан на лбу. Я заметил, как она закатала рукав на левой руке. «Вот почему я тебя не испугалась!» Показала она на запястье точно такой же символ, будто выжженное клеймо. «Я пришла сюда, чтобы пробудиться как некромант, как и все в роду Остиус». «Хм, это мне ни о чем не говорит», — отозвался я. «Ты все-таки Кост!» Робко улыбнулась девушка. «Твой меч, проклятая плоть, при тебе. Будь ты другой говорящий скелет, ты бы уже давно попытался меня убить». «То, что ты еще жива, не значит, что у меня нет желания тебя убить, кто бы ты ни была». «Древние предания не врут», — расцвела девушка. «Владыка Кост, я Мари Остиус, наследница Костяного Пути». «Не скрою, мне польстило такое обращение». Но память никак не откликнулась. «Что, уже передумал получать с нее опыт?» Ехидно отозвалась Сирена. «Знания ценнее опыта. Раз ты их не можешь дать, их даст она. Осталось решить вопрос доверия», — произнес я. «Если я тебя выпущу, ты сбежишь и потом приведешь тех, кто попробует меня вновь упокоить?» «Что, в принципе, тоже неплохой вариант. С живых сил побольше будет, чем с умертвий». «Я готова принять вашу печать, владыка!» Оттянула она ворот кофты. «Если бы я еще ее помнил», — отозвался я. «У меня в сумке есть старый дневник, и там была эта печать», — подсказала Мари. «Хорошо, но ты сидишь здесь и ни звука», — указал я на нее мечом. «Второго шанса у тебя не будет». «Как скажете, владыка!» С серьезным видом кивнула Мари. «Она мне все больше нравится. Из нее выйдет отличная слуга. Да еще и некромант будущий. Лечом сможет стать». С этими мыслями я начал копаться в этом импровизированном лагере. Нашел две сумки. Еда, вода, мешок с чем-то интересным. Какие-то камни, слегка сияющие. «Ух, самоцветы маны!» — воскликнула Сирена. «Один из известных источников магии». «Отложим. Следующая сумка. Все то же самое. Связка коротких стрел, их вроде бы болтами еще называют, и потрепанная книжица. Полистал, какие-то зарисовки, чертежи, рисунки. Ни я, ни Сирена в них не разобрались». «Это!» — показал я раскрытую тетрадь и подсветил сиянием клинка. «Нет, это каракули эльфа», — ответила она. «Понятно», — нахмурился я. «Значит, эту твою сумку утащил тот скелет. Сиди дальше, я сейчас принесу ее. И учти, у меня отличный слух». «Как прикажете, владыка», — скрестила она руки на груди и кивнула. Видимо, ритуальный жест. Отправился за оставленной там сумкой. «И ты вот так вот оставишь ее у себя за спиной?» — удивилась Сирена. «Сдается мне, ты все же что-то не договариваешь». «Опасно подставлять спину тому, кто может в нее ударить», — не унималась она. «Успокойся уже, у тебя программу заело. Только сбор энергии и все. Хотя да, ты же не человек». «И ты, кстати, тоже». «Но я им был когда-то! В этом я уверен на все 100. Я же не монстр какой, убивать все подряд. И все, закрыли тему. Я сам решаю, кого убивать, а ты лишь предлагаешь и оцениваешь шансы. Точка!» Пока шел туда и обратно, слышал только свои шаги. Но если напрячь слух, можно было уловить едва заметное дыхание. Зря она на девчонку наговаривала. Подхватил сумку и отправился обратно. Так тихо и спокойно, и только мои пятки по полу стучат при каждом шаге. Даже как-то слишком тихо. Весьма исполнительная это Мари Остиус. Бросил сумку и заглянул в нишу, где она и сидела. На меня никакой реакции, у нее вообще голова опущена. Отмучилась? Спит, расслабилась, видимо, сообщила сирена. Не стал будить, сам распотрошил сумку, на этот раз чуть аккуратнее. Мешочек с самоцветами отложил к остальным, и среди одежды нашел еще один дневник и начал листать. «Ну и почерк», — отозвалась сирена. «Это что вообще за язык? Ничего не понимаю». «От тебя это и не требуется», — мысленно буркнул я. «Что же касается меня...» Одновременно он был и знакомым, и незнакомым. Сказывается недостаток собранной памяти. Но некоторый смысл я уловил. Это были какие-то заклинания. Затем пошли печати. Уже чуть более понятно. «Для того, чтобы их поставить, нужна магия. А у тебя с ней пока туго», — сообщила сирена. «Нужны как раз те самые самоцветы». Открыл свой статус и сразу заметил новые строчки. Кост – уровень 2, опыт – 0 из 200, здоровье – 50 из 500, энергия – 5 из 30, магия – 0, поглощенные навыки – чувство ловушек. Бросил дневник Марии, а сам взял мешочек с самоцветами. Вернулся обратно, а она все спит. «Мари, подъем!» – гаркнул я. «Нашла время спать!» Подняв голову, она потянулась, выгнув спину, как кошка, и застыла, увидев меня. Протерла глаза и снова посмотрела на меня. «Я думала, мне это все приснилось». «Сон или нет?» — ответил я. «Но я нашел твой дневник. Выходи, будем печати ставить, если ты еще не передумала». «Великий посвятит меня в свои тайны?» — загорелась она. «Великий всю свою память растерял», — фыркнул я. «Напомнишь мне, что тут написано?» Отошел, выпуская девушку и между делом поглощая самоцветы маны. Мария осторожно поднялась на ноги и неуверенной походкой стала выходить из своего убежища. «Потеря памяти», — произнесла она. «Дед, упокой его душу падшей, что-то упоминал об этом». Мол, если мага вернуть к жизни через какое-то время, то он может что-то позабыть. Владыка, но вы же понимаете язык и помните себя? Все вопросы потом. Сначала печать. Меня перебил урчащий живот у девушки. Ладно, сначала поешь. Не хватало еще твоих голодных обмороков. Мари без слов села напротив своей сумки и, разложив перед собой несколько свертков, начала перекус. Чтобы не стоять над душой, я тоже присел, поджав под себя ноги, продолжая поглощать ману. Оказалось, что сидя у меня восстанавливается энергия. Странный показатель, и еще не замечал его влияния на меня. Тишина не продлилась долго, и Мари, утолив первый голод, начала пересказывать мне, что там написано. По сути, печать служения – ничего сложного. В плане, что нужно просто нарисовать магией этот узор, и никаких заклинаний произносить не нужно. Сложность заключается в самом узоре, и штрафов за срыв магического ритуала. Также большую роль играет толщина и череда внутренних узоров. Все это вопрос приоритетов в исполнении магических конструкций. Толстая линия означает простоту или вольность исполнения. Тонкая линия значит четкое следование указу. И все в таком духе. Ошибаться нельзя. Это может убить объект наложения печати. Но это если ошибка будет в сердцевине. Но если даже край будет испорчен, то тоже ничего хорошего. Также было важным, куда наносится печать. «Я готова, владыка!» Убрав остатки перекуса в сумку, сказала Мари. «Вы решили, куда будете мне ставить печать?» «Куда пожелаешь», — ответил я, закончив поглощать второй мешочек с маной. «Магия — 300 единиц». «Попробуем, должно хватить», — произнесла сирена. «Тогда на грудь», — произнесла Мари и присела рядом со мной, подтащив спальник. Она передала мне дневник, раскрытый на нужной странице, и скинула с себя одежду, оголившись по пояс. Вздрогнув, она дернула плечами и посмотрела мне в глаза. «Вот сюда, владыка», — указала она пальцем чуть выше ложбинки над грудью. Осмотрев девушку, взгляд само собой задержался на ее скромном достоинстве. Небольшая, округлая и стоячая, темного цвета соски смотрели в одну сторону. И выглядели они сейчас как два черных шипа. «Мужчины!» — издала вздох сирена. «Даже в виде скелета не упускают возможности!» «Хоть я ничего и не чувствую, но это не отменяет эстетической красоты!» На моем указательном пальце магии сформировался коготь. И я начал выводить круглую печать. Сразу же появилась кровь. И она тут же смешалась с моей магией. Действовал строго по модели, что была у меня перед глазами. Не только на бумаге, но и в интерфейсе. Сирена любезно скопировала ее, но я все же сверялся с исходником. Спустя время печать была завершена успешно. Наложена печать служения. Объект Мари Остиус, 21 год. Маг, направление некромантия. Затраты магии 21 единица. С тихим, едва заметным стоном девушка разлеглась на спальнике. Печать горела некротическим светом, а грудь Мари вздымалась от тяжелого дыхания. «Это лучший подарок на мое день рождения», — отдышавшись, произнесла она и вновь присела рядом со мной. «Кост, владыка, я теперь полностью принадлежу вам. Вы пробудили во мне спящую родовую магию, я теперь некромант. Возьмите же меня». Она взяла мою ладонь и приложила к своей груди. Но я ничего не ощущал. Мягко, да и только. Медленно убрал руку, оставив на груди 3 царапины от пальцев. А это лишь губу прикусило. «Кайфует плесень», — фыркнула сирена. «Ревнует, что ли?» Мари вновь откинулась на спину. Печать уже впиталась, и на коже не осталось ни следа. Но вместо того, чтобы одеваться, эта мелочь начала еще больше раздеваться. Расстегнув штаны, она начала их приспускать. К этому моменту, как появился черный пушок чуть ниже паха, я остановил ее. «Что ты делаешь, блаженная? Ты не видишь, кто перед тобой?» «Вижу. Кост, мой повелитель», — ответила она, продолжая оголяться, хотя ее уже потряхивало от холода. А может, от желания? «Вот именно, перед тобой скелет», — ответил я, поднимаясь на ноги. «И у меня нет ни возможности, ни какого-либо желания заниматься этим бесполезным делом». И кинул в нее кофту. «Я не подхожу вам, владыка», — обиженно произнесла она. «Ты сюда посмотри», — указал я руками на свои бедренные кости. «В общем, остынь, мне сейчас не до этого. Лучше расскажи о мире, в котором я пробудился. А там посмотрим. И оденься уже, хватит тут дрожать, вижу же, что холодно». Мари довольно быстро оделась и сейчас стояла передо мной в поклоне. «Готова служить вам, владыка Кост, и прости мне за минутную слабость», — произнесла она. «Так-то лучше». «Просто я берегла свой цветочек для особого случая», — продолжила она. «А вы — предел моих мечтаний». «Как ты видишь, у меня нечем срывать твой цветочек», — ответил я. «Смертовщина сбила меня с мысли». «Ну, есть один вариант». Она подняла голову, и что это у нее? Слюнки потекли. «А девушка-то раскрепощенная», — хохотнула сирена. «Так, все потом. Сначала рассказываешь мне о мире за пределами этих стен», — ответил я. «А потом я еще что-нибудь придумаю».